Глава 55. Смотрю на мужа. Он кивает, а я дрожащей рукой беру письмо в руки, разворачиваю его и читаю. «Милая моя девочка, если ты здесь, значит, все идет своим чередом. Понимаю, это не то, на что ты рассчитывала, но другого пути просто не было. Я хотела оградить тебя от мира оборотней, но он сам нашел тебя. Ты стала сильной. Я уверена, ты сможешь вернуть душу своего отца в тело. Он будет рад познакомиться с тобой, ведь он даже не узнал о твоем существовании при жизни. Я верю в тебя и твоего мужа. Вместе вы способны на многое. И главное, знай, используя его силы, ты можешь стать намного сильнее меня. Я знала, как спасти твоего отца, но вернуть его к жизни, увы, не в моей власти, но в твоей. Люблю тебя, мама». Слезинки скатываются по щекам. Верчу лист в руках и вижу, что на обратной стороне есть какие-то символы. «Что это?» — спрашивает Вэлен, а Юлия стоит рядом со мной с недовольным лицом и всем видом показывает, что мне бы уже подумать о себе. «Я не знаю», — мотаю головой и касаюсь символов. По руке пробегает золотистая волна. Все тело будто наполняет энергией исцеления. «Конечно!» — шепчу я, улыбаясь собственным мыслям. «Исцеление! Вот что необходимо!» Гару многие годы лежал без движения. Вернуть его душу в тело мало. Нужно помочь телу вновь заработать, как положено. Беру отца за руку и направляю эти золотистые всполохи в его тело. Вэлен подходит ко мне со спины и крепко обнимает. Всем своим существом ощущаю его любовь и поддержку. Это именно то, что мне нужно. Юлия замирает, а я закрываю глаза. Соединяю наши с мужем сознание. Протягиваю невидимую нить, по которой отправляю энергию сразу из нас обоих. Обряд бракосочетания позволил Вейлину забрать часть энергии Гару, чтобы спасти меня. А теперь нужно все вернуть в его тело. Это и делаю. В какой-то момент чувствую пустоту, будто я осталась одна. Может, это оно? Я смогла? Но узнать, увы, не успеваю. Схватки начинаются куда более сильные, и я понимаю, что больше от меня уже ничего не зависит. Вэлен подхватывает меня на руки и уносит в соседнюю палату. Утыкаюсь носом в его шею и стискиваю в пальцах письмо. Все, о чем я могу думать, как бы я хотела, чтобы мама оказалась рядом в этот момент. «Хочешь, я останусь?» — тихо спрашивает муж. «А тебе не страшно?» — удивляюсь я. На что получаю легкую улыбку и поцелуй в нос. Затем Вэй укладывает меня на кушетку и садится рядом на стул. «Ты собираешься подарить жизнь нашему сыну. Как я могу этого бояться?» Бросая взгляд на Юлию Олеговну. Она кривится, но, взглянув на Вэлена, говорит. «Будто мои запреты на вас действуют. Хорошо, но не вздумай мешать». Вэй поднимает руки, будто сдается, и лишь берет меня за руку. Целует пальцы и прикрывает глаза. Чувствую, как между нами возникает тепло, словно муж сам обладает магией и может исцелять и дарить успокоение. Уже через 10 минут Юлия приводит в палату врачей, которые были рядом всю беременность в клинике. Они быстро оборудуют палату всем необходимым, заставляют Вэлена переодеться в медицинский специальный костюм, переодевают и меня. С каждой минутой я чувствую, как момент истины приближается. Вот-вот наш малыш увидит этот мир. Сделает первый вздох, но меня колотит не поэтому. Я до сих пор не знаю, откроет ли глаза мой отец. Вышло ли у нас сделать все правильно? А настолько ли я сильна, как думает моя мать? Мысли о ней заставляют меня погрузиться в мысли, пока схватки еще не настолько частые. В письме есть слова про моего мужа. Выходит, мама знает все о моей жизни. Может, мы с ней виделись? От этой мысли становится тепло. Страхи развеиваются, и я понимаю, что готова. Муж каждую секунду рядом. Он держит меня за руку, стоит рядом и дарит свою любовь. Его тихий шепот со словами поддержки на каждой схватке заставляет меня быть сильной. Мне кажется, что если бы его не было рядом, мне было бы намного сложнее. «Последний рывок», — говорит акушерка и кивает мне. Еще немного напряжения, и я ощущаю легкость во всем теле. На улице становится темно, будто тучи набежали на небо, закрыв с собой любой свет, что поступал в мою палату. Меня пронзает электрический разряд, а вслед за ним в комнате начинает мигать лампочка. А с первым криком нашего сына эта самая лампочка разлетается вдребезги. Все происходит настолько быстро, что я даже не все успеваю осознать. Вокруг нас появляется купол, но совсем не такой, как делаю я. Нет, это что-то другое. Осколки отлетают от него, отскакивают, как от меча. Акушерка с малышом на руках пригибается, но моментально выпрямляется, поняв, что произошло. Юлия также выпрямляется, перестав прикрывать меня. И в ту же секунду мы все смотрим на Вейлина. Он стоит, как каменное изваяние. На его лице не дрогнул ни один мускул. Глаза закрыты, а руки раскинуты в стороны. Медленно, но верно до меня доходит, что границы этого купола полностью совпадают с положением рук мужа. «Вэй!» — тихо зову его я. Купол моментально исчезает. Муж открывает глаза, и я вижу, как они горят синим. Совсем не таким, как обычно. Они будто стали ярче, насыщеннее. Моргнув, муж смотрит на меня. «Что произошло?» — спрашивает он и смотрит по сторонам. «Даже не знаю, как сказать», — говорю я, но в этот момент наш сын снова подает голос, привлекая внимание. «Думаю, он проголодался», — улыбается Юля и кладет малыша на мою грудь. Как только вижу насыщенные голубые глаза малыша, не могу сдержать улыбки. «Привет, солнышко», — говорю я и поглаживаю его по ручке. «Вэй, только посмотри, какой он маленький!» Муж наклоняется и тоже проводит по руке сына. «Эй, здравствуй!» Как только малыш встречается взглядом с отцом, их взгляды моментально вспыхивают. Вздрагиваю, когда между ними возникает искра. Кажется, цепляет и меня. Через все мое тело проносится этот удар. Мне кажется, что именно в этот момент наша стая пополнилась. Я и не знала, что даже с сыном у Вейлина произойдет такой контакт. Как это работает? Я до сих пор плохо понимаю, но теперь я еще больше хочу знать, что за способности есть у моего мужа. Ведь очевидно, что он тоже не просто волк. Тот защитный купол создал он, пусть даже и не понял этого. Сразу после того, как отец и сын наигрались в гляделки, впервые кормлю малыша. А потом Юля проводит все необходимые процедуры. Я тоже переодеваюсь в нормальный халат и по требованию врачей ложусь в кровать. Еще через пару минут сын оказывается у меня на руках, а я не могу на него налюбоваться. «Хочешь поспать?» — спрашивает Вейлин. «Я посижу с ним». «Давай лучше придумаем ему имя». Глажу сына по щечке и слегка улыбаюсь. «И поговорим о том, что произошло». «Ты Агаро?» Стискиваю зубы. Что-что, а вот узнавать про то, что сейчас происходит с моим отцом, мне страшно. «Вообще-то я хотела обсудить...» Внезапно в дверь раздается стук, прерывая меня. «Войдите», — говорит Вэй. И как только дверь открывается, вижу на пороге Гаро. Он огромными глазами смотрит на нас и еле слышно говорит. «Мне сказали, что в этой палате лежит девушка, которая спасла меня». Отец замирает в дверях, а Вейлин только и успевает рвануть к нему, чтобы поддержать, ведь он явно плохо стоит на ногах. Слезы скатываются по щекам без моего желания. «Дочь», — так же тихо говорю я, — «я твоя дочь, а это твой внук».